Братья и сестры, слава Богу, что мы имеем общение с дивным другом и друг с другом. Мое желание побеседовать вместе с вами о Духе Святом. Братья в Совете Церквей, старцы Иван Яковлевич, Борис Яковлевич, глубокие старцы несколько раз напоминают: братья, больше говорите о Духе Святом. Потому что Он очень необходим нам. И эта третья таинственная личность иногда становится нераскрытой многими христианами на протяжении всей жизни. Конечно, всех благ, всех таинств, всего того, что Бог совершает через Дух Святой, нам не постигнуть. Но это желание постигать и быть вместе с этой личностью, это наше должно быть сокровенное желание. По-гречески он назван «параклетос». Буквальный перевод – «идущий рядом Бог о Бог». И особенно в трудных минутах, что за друга мы имеем. Вероятно, в Духе Святом исполнилось обетование, которое сказал Христос: «Не оставлю вас, что приду опять». И когда Он говорит, Откровение 3:20, «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему, буду вечерить с ним, он со мною», то это самое Дух Святой, Иисус Христос в Духе Святом. Это чудное, как есть такое выражение, метаморфоза, то есть превращение одного лица Троицы в другое, нам тоже непостижимо. Но мы чувствуем, раз в Слове записано, раз Христос стучится, то Он в Духе стучится. Нам это тоже очень важно. Чтобы нам с вами размышлять, я предлагаю для размышления 50-й Псалом Давида, где такие слова мы читаем с 12 стиха. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего». Кто прочитал Библию, знают, почему так возопил Давид. Почему такое с ним случилось? И в этом отрывке сразу несколько тем. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Кто творит чистое сердце? Дальше что? «И Духа Твоего Святого не отними от меня». Значит, Дух, который может жить, обитать, может или уйти, или отнятым быть. И, наверное, очень знакомое нам чувство: «Возврати мне радость спасения Твоего». Мы даже встречаем, что верующие сталкиваются вот с таким барьером, и кажется, что теряют спасение. И опять приходит и молится: почему так случилось, вот потерял радость. Мы сейчас много вот с курсантами рассуждаем о вопросе, возможно потерять спасение или невозможно. И хотим, чтобы этот вопрос для всех был ясен. Одна сторона спасения – уверенность в спасении. Она должна обязательно в нас быть. В 8 главе послания к Римлянам, 35 стиха, апостол Павел пишет: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо так написано: за тебя умерщвляет нас каждый день, считает нас за овец, обреченных на заклание, но все сие предлеваем силы возлюбившего нас, ибо я уверен». Вот прежде чем я буду дальше говорить, вот давайте проверим, уверен ли я, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни высота, ни глубина, ни настоящее, ни будущее, никакая другая тварь не могут отлучить нас от любви Божией в Иисусе Христе, Господе нашем. Вот она, уверенность. Я уверен. Ибо так возлюбил нас Бог, что никто, ни начало, ни силы, начало и силы с большой буквы – это высшие ангельские чины. В Священном Писании мы встречаем 9 ангельских чинов – серафимы, херувимы, престолы, господство, начало, власти, силы, ангелы, архангелы. И даже эти великие силы не могут отлучить от любви Божией во Иисусе Христе, Господе нашем. Она проявлена. Она свершенная любовь. И мы никогда не должны засомневаться, что спасение нам подарено, потому что Иисус нас любит. И Иеремия, 31 глава, 3 стих, мы такие слова читаем. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». Любовью вечную. Эти слова пусть будут утешением для каждого сердца. Вот сейчас столько людей, которые пришли в тупик жизни, незачем жить. Когда там был Иван Иванович, почетней, может, погоны имел. Шло-шло время, он стал дядей Ваней, сидит с удочкой, карасей таскает, они не клюют. Спроси, зачем ты дальше жить? Не знаю. Министр МВД СССР бывшего закончил жизнь самоубийством. В рот пулю пустил, а в кармане записка. Идеалы, за которые я сражался, за которые я боролся, оказались несбывчивыми. Жить дальше нет никакого смысла. Какая трагедия! И какое счастье, что этот смысл у нас есть. У нас есть тот, ради которого не только жить стоит, но и умирать стоит. Потому что смерть за Христа, она тоже прекрасна. И слава Господу, что Он так возлюбил, что никто из Его руки не похитит. Значит, уверенность во спасении. И нам говорят, да, из руки Его никто не похитит. Будьте уверены, что вы никогда не потеряете спасение. Да. Но ведь прежде сказать такие слова Христос, что никто их не похитит из руки моей, Он говорит, овцы мои, что? Слушает голос пастыря, и что? Идут за ним и знают голос пастыря. А если ты ни голоса пастыря не знаешь, ни пути не знаешь, не идешь за ним, ты заблудишься без пастыря? Да 100%. Поэтому, братья и сестры, уверенность в спасении – это одно. Но спасение – это мы можем потерять. Это целая тема. И вот Давид оказался в таком состоянии, что он вопиет, «Возврати мне радость спасения твоего». Куда делась эта радость? Почему? Вы поете, им льются слезы у царя Давида, да? Жаль, что Дух Святой уходит от меня. Вместе с тем, как Дух Святой покидает сердце, уйдет и плод Духа. А плод Духа мы знаем, Галатам 5, 22-23, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Все уйдет, пустота образовывается. И вот это самое страшное состояние. Или опять возвратить Духа Святого, Христа в Духе Святом. В природе вакуума нет. Или что-то другое, или кто-то другой очень быстро займет это пустое место, и тогда горе будет нам. Ну, конечно, предысторию этого псалма все верующие знают, что Давид согрешил тяжким грехом. Сейчас вот и курсанты задают вопрос, а почему так Бог поступил, почему так поступил? И по-человечески, может, не все ясно. Но хорошо сегодня брат отвечал, судья всей земли поступит ли неправосудно? Может поступить Бог неправосудно или нет? Никогда в жизни. И он открывается, Бог многомилостивый. Да. Поэтому причину, наверное, надо искать всегда где-то там, в себе. Почему так получается? Есть стихотворение, и когда встретишь трудные дни, никогда никого не вини. Труден путь, но впадать в огорчение не спеши, не спеши никогда. Не забудь, от обид к раздражению шаг один, а потом и беда. Гнев польется, как лава из кратера, на того и на ту и на тех. Это вовсе не слабость характера, а прикрытой обидою грех. И действительно, когда мы будем искать иногда вину в ком-то, ищущий вину уже сам себя делает виноватым. И мы даже видим целые течения, целые братства пораспались от чего? Очень много искали вину в других, очень мало умели прощать, хотя очень-очень много знали. Но знание что делает? А любовь назидает. Да, Давид однажды большую оплошность сделал, когда все пошли на войну, он остался. Есть такое выражение «праздность – мать всех пороков». Как только мы остаемся без труда праздными или поспали подольше, то и праздные мысли появляются, и нехорошие желания появляются. Праздность – мать всех пороков. Давид согрешает, тяжкий грех. И вот когда он согрешил с Версавией, когда Урию вызывает, когда пытается загладить свой грех, Бог знал этот грех, безусловно. И когда погубил Урию, как думаете, в сердце его мог оставаться Дух Святой с таким грехом вместе или нет? Нет. Но он как бы это не чувствует еще. Хотя, конечно, в 31-м псалме он пишет, что «блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, блажен человек, кому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготел надо мной рука моя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вот оно состояние. Нафан. Любовь Бога беспредельна, он посылает Нафана. Он признается в грехе, и Бог простил тебе. Слава Богу. Но мы видим, посев бесплодным не остается. Мы вот часто на жатву задаем вопрос. Посеешь хорошее семя, какое вырастет семя? Плод какой будет? Хороший. Посеешь плохое, какой будет? Плохой. А посеешь ничего, не посеешь, что будет? Ничего. Вот если вот так, то ничего еще. А вот вы видели, оставшись незасеянным участок земли, к осени там есть, что ли, нет? Полно плевелов. Я вот раскапывал целину, раскопал, а потом часть засадил, а часть не хватило силы засадить. Так эта раскопанная часть так заросла, вот на Самросе есть такая эпидемический сорняк. Рядом-то ничего, на цельне она никак, а тут вот такая выросла. Посмотрите, поэтому всегда мы будем пожинать, что посели, даже если нам прощено. Давид получил прощение, да. А посмотрите потом, что как он жнет. Дитя умирает. Сын Авессалом, о котором он после так плакал: «Авессалом, Авессалом, сын мой». При виде всего Израиля совершает то, что в тайне делал Давид, в насмешку над своим отцом. Но кажется, это уже больше, чем Давид совершил. Я так немножечко корни исследовал. Авессалом, сын, как мать его звали, никто не помнит. Мааха, дочь царя Гесурского. А Гесур — это что за город? Филистимский город. Да зачем же ты пошел к филистимлянам за женой Маахой? Да, очевидно, вот это смешение святого с несвятым всегда дает великанов. И очень красивых не было такого в Израиле, как Авессалом. И кудри такие, которые к смерти его. Но это опять корень всего, потом как. А потом, что бежит он, а выдающийся советник Ахитофел не встает на его сторону. Я, правда, не буду уверять, что это точно исследовано. Я лично еще точно не исследовал, но уверяю, что Ахитофел, он дядя Версавии. Или дедушка Версавия, кто-то родственник большой. Пожалуйста, опять тебе западня. И он говорит: Хуся, разрушь замысел Ахитофела. Так что ж ты врагом кого сделал, Давид? Такого выдающегося советника. Конечно, мы читаем, что Ахитофел пошел, повесился. Да, но это на его всю совесть, на его гордости. Но все какие цепочки тянутся, братья и сестры. Поэтому вот этот возглас «Возврати мне радость спасения твоего» — это, очевидно, из самой глубины сердца шел Давида. «Возврати мне радость спасения твоего». Радость спасения мы получаем, когда Дух Святой входит в наше сердце. Мы читаем это рождением свыше, чистосердечным покаянием, обращением к Богу. Можно по-разному назвать, но это встреча с Богом, с Духом Святым. Это первая встреча, когда Дух Святой берет нас. При нашем покаянии прощение мы получаем. И Он погружает нас куда-то, становится крестителем. 1 Коринфянам 12:13. Он как креститель выступал, ибо мы одним духом крещены. И куда он нас погружает? В церковь. В это таинство из таинств мы становимся причастниками Вселенской Церкви. Он нас спас. Конечно, это если все чистосердечно совершено покаяние, без лукавого сердца, то это 100% прощение. Это 100% крещение Духом Святым. Только бывает, что кто-то еще как сделку какую-то с Богом хочет заключить, то не получится, потому что 17-й Псалом, 26-й стих, мы читаем: «Ибо с милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним, искренне с чистым, чисто с лукавым, как по лукавству его». И Бог поступает как с человеком, как человек с Богом. 1 Паралипоменон, 15 глава, мы читаем: «Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Святый, и вышел навстречу Асе, царю иудейскому, и сказал ему: послушай меня, Аса, весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать, он будет найден вами, если же оставите, то и он оставит вас». Вот мерка Бога в человеке. Да, он не перестает любить, но он точно поступит с нами так, как мы поступили. Поэтому Давид в этом псалме поучительный пример для многих нас. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. Иногда, может, человек действительно не знает, а вдруг Не вижу ничего за собой. Но в 138-м псалме мы и на такие случаи находим ответ, как поступать. «Испытай меня, Боже, узнай помышления», да? «И зри, что не на опасном ли я пути». Вот эта осторожность в христианском хождении. И так поступайте осторожно, Павел учит. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Осторожно. А сейчас столько учений, столько течений, а перед ними сначала идут предтечи, а предтечи всегда, чем хуже учение, тем лучше предтечи. Вот что интересно. Я помню, когда поступали в высшее учебное заведение, то такой-то вуз, такой-то вуз, и всегда интересовались, какая стипендия. И вот там такая стипендия. А почему такая стипендия? Да потому что такая специальность, на которой никто не хочет работать после. Это все, все очень обусловлено. И тут настолько надо поступать осторожно. Но что делать, если мы потеряли чистое сердце? Потеряли. Бога мы видим только чистым сердцем. Матфея 5:8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 21 глава Откровений, последний стих. «И не войдет в него в небо ничто нечистое, и никто преданный мерзости или лжи». И самая великая трагедия, братья и сестры, что стаж религиозный не спасает. Бог говорит через Иезекииля, 3 глава, 18 глава, 33. Не спасет праведность праведника когда? В день согрешения. Вот если я положу преткновение перед праведником, и он согрешит, то все его прошлые праведные дела, что не помянутся ему. Вроде как несправедливо. Нет, дорогие друзья, очень справедливо. В то же время грешник, какая милость. И грешник, если обратиться без законного пути своего, то все его нехорошие дела не помянутся, покроются. Вот почему первые будут последние, последние первыми. Вот почему нам надо знать, что можем мы потерять спасение, не спасет праведность праведника. Нам вот эти защитники учения «невозможно потерять спасение» говорят, если кто имел спасение и в грехах умер, значит, он еще не покаялся. Да нет, прости, праведник не спасет праведность праведника в день согрешения. Вот о чем надо помнить нам, братья и сестры. Апостол Павел сравнивает маслина, природная ветвь, отломилась, и на место ее дикая ветвь привелась. Это мы, язычники. Бог специально допустил, чтобы отломилась природная ветвь, этот израильский народ, чтобы всех заключить непослушание и всем подарить спасение. О, бездна богатства премудрости и видения, восклицает апостол Павел. Но в то же время говорит, если Бог природных ветвей не пощадил, то ты, дикая маслина, не гордись, а что? Бойся. Если Бог не пощадил, пощадит ли тебя? Это нам никогда не надо забывать. И вот эта бдительность в вере, она пусть даст нам особое упование, со страхом и трепетом совершать спасение. В 66 главе Исаии, 2 стих, 2 половина мы читаем, Бог говорит, «И вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом, на трепещущего пред Словом Моим». Конечно, есть люди, которые всю жизнь в страхе перед Богом. Это страх хороший, начало мудрости. Но мы никогда не должны иметь рабский страх. Сейчас покарает, сейчас что-то со мной случится. Мы никогда не должны усомниться в милосердии любви Божией. Иоанн недаром пишет первое послание, 4 глава, 17 стих, «В любви нет страха, ибо совершенная любовь изгоняет страх, ибо в страхе есть мучение, боящийся несовершенной любви». Русский мыслитель, религиозный Владимир Сергеевич Соловьев делит христиан на три категории. Первая категория – это те, которые служат Богу из-за корости, из-за выгоды. Они знают, что Бог добрый, да. И они всегда просят: «Господи, дай! Господи, пошли! Господи, помоги!» И Бог дает, потому что Он даятель добрый, Он любит. Но это очень низкий способ служения пред Богом. Более высокий способ – это кто? Имеет страх Божий и знает, что Бог святой, Он строго взыщет, и Он старается изо всех сил сохранить святость. Но этот способ не является высшим способом. Высший способ служения – из-за благодарности. Не потому служу я Господу, что мне что-то надо, хотя Он даст. Не потому иду за Богом, что Он может в ад меня погрузить, хотя это тоже надо. Но потому что, когда я узнал Его любовь ко мне, когда я увидел Его прекрасные очи, что Он прекрасней сынов человеческих, когда я понял, как Он меня возлюбил, мне хочется хоть частицей любви на Его любовь ответить. И в благодарность я посвящаю Ему свое сердце и говорю: «Возьми меня отныне, и впереди по жизненной долине ты сам веди». Это благодарное посещение сердца, оно дает особую уверенность во спасении. И я уже не сам иду, а говорю: «Возьми меня, Господи, веди». И Он ведет. И тогда действительно из Его руки никто не похитит. Но опять вернемся к Давиду. «Возврати мне радость спасения твоего». Наверное, братья и сестры, очень хотелось бы вот конкретизировать, когда с нами такое случается, на какой стадии, на какой вот стадии Дух Святой покидает наше сердце. Когда-то мы горели этим огнем, огнем первой любви, а потом вдруг что-то случается, золой засыпан алтарь, и Господь говорит ангелу Ефесской церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, иначе приду и сдвину светильник твой с места». Столько заслуг впереди у Ефесской церкви, а вот это «но». А вы скажите, братья и сестры, что страшнее, угасить светильник или сдвинуть с места? Сдвинуть с места. Вот почему, когда в 4 царств, в 16 главе, царь Ахаз послал письмо к царю Ассирийскому: «Раб твой и сын твой я, приди и защити меня от царя Сирийского и царя Израильского». Он великое согрешение совершил. Наследник престола Давида, а Давид как молился: «О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей». И вдруг наследник престола Давида языческому царю говорит: «Раб Твой и сын Твой я, приди, защити меня». Конечно, он пришел. Ему так, наверное, приятно было читать такое послание. И он защитил, умертвил Рецина, да. Ну и что? Теперь надо рабу идти на поклонение к своему благодетелю, наверное, и все, собрал сокровища, идет в Дамаск. А в Дамаске что? Второе падение. Какое? Увидел он жертвенник в Дамаске. Очень красивый, понравился. И пишет письмо к Урии, священнику. Не путайте Урии, которого Давид убил. «Посылаю чертеж к моему прибытию. Сделай такой же». Урия, священник. Священник должен только Богу слушать. И помните, насколько велик Самуил был, когда некоторые священники царю не дали кождение совершить. А это очень покорный священник, все сделал. Но священник ли он Бога? Приходит Ахаз, все нормально, жертвенник. «Принеси все сожжения, на нем все». И дальше вот такое печальное повествование. А медный жертвенник, который при лицом Господнем, он сдвинул в сторону. Медь – символ правосудия. Правосудие сдвинуто в сторону. Если мы теряем первую любовь, то светильник наш сдвигается, он утрачивает свое назначение. Это страшное состояние, братья и сестры. Мы иногда много занимаемся своим сердцем, но если у нас не возрастает любовь, она угасает, то это страшное состояние. Когда же вот эта трагедия совершается? Ведь если в сердце Дух Святой, то плод Духа обязательно будет приводить любовь, радость, мир. А когда угасает? Когда в сердце Духа Святого уже нет. Он где-то рядом. И для нас очень таинственным является вот это место Писания, которое мы вначале повторили. Откровение 3.27. «Стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, он со мною». Христос стучится в дверь. Ну, всегда мы предлагаем, кто изучает гомилетику, науку, как правильно, экзегетику, как правильно понимать, в контексте прочитать. Кому? Ангелу Лаодикийской церкви напиши. Ангелу церкви написано. Не просто грешникам. Да, Дух Святой грешникам стучится, но в данном случае Он стучится в сердце верующего. И у нас всегда возникает вопрос, да как же так? Выдворен Дух Святой за дверь. Как это? Верующий это или нет? Может такое быть или нет? Да, такое может быть. Это страшное случилось. Дух Святой был в сердце, но что-то его вытеснило. Вытеснить может только грех. Грех может очень тонко быть завуалированным. Не может греха плоти быть. А вот тайной такое что-то быть. Огорчение Духа Святого, угашение Духа Святого. Но при этих грехах еще Дух Святой в сердце. А когда вот третий грех совершается, Ефесянам 4.30, «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Мы знаем по практике, оскорбленный человек, даже если хороший он друг наш был, покидает наш дом. Оскорбленный муж, оскорбленная жена расходятся. Наступил момент разрыва. Оскорбленный Дух Святой покидает сердце. И, конечно, сразу наступает вот такое чувство «Возврати мне радость спасения Твоего». Но прежде чем вопиять, наверное, надо прислушаться опять к этому голосу. «Все стою у двери и стучу». Дух Святой работает все равно, но уже не в сердце, а над сердцем. Христос сказал о двух пребываниях Духа Святого. «Се с вами пребывает, и в вас будет». Это два состояния. Мы знаем, апостолов пребывал Дух Святой. Но когда Он на место постоянное поселился в сердцах, это было особое радостное состояние Пятидесятницы. Дух Святой хочет жить в наших сердцах, как третья личность. Христос хочет в Духе Святом жить. Римлянам, 8 глава, 9 стих, мы читаем, «А кто Духа Святого не имеет, тот и что? Не его». А 10 глава мы что читаем? «Сей самый Дух Святый свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а раз дети, то и наследники, сонаследники Христу». А вдруг это свидетельство теряется? Почему? Нет этого свидетеля. И мы думаем, дитя я Божие, а может, я еще и не дитя? Возврати мне радость спасения Твоего. Братья и сестры, мне бы хотелось продолжить беседу на коленях вместе с вами. И беседу уже, чтобы каждая душа могла иметь с Духом Святым. И чтобы каждое сердце сейчас могло обратиться, кто-то сказать, испытай меня, Боже. А кто-то сказать, возврати мне радость спасения. А кто-то сказать, прости меня, Господи. И еще большая ошибка. Когда мы призываем грешников к покаянию, мы никогда не говорим, перечислите свои грехи. Это не надо. От темени до головы. Кровь Христа очищает от всякого греха. Но вот Иисус преподал пример любви. Перед Пасхой, когда Он припоясался полотенцем и стал умывать ноги, к Петру подходит, не умоешь ног моих, не умою, не имей счастья со мною. Тогда всего, Господи, всего не надо, а мы-тому надо только что умыть ноги. Вот это состояние не должно ускользнуть. А мытый, получивший прощение, спасение, он должен конкретно знать, где он потерял отношения с Господом, и конкретно назвать это действие, где оно потеряно. Бывает трудно назвать, для этого существуют служители исповедания. Но проще, когда мы, зная это, скажем, Господи, посмотрите, как первый грех какой, Исаия 63 делся. Они возмутились и огорчили Святого Духа Божия. Возмущение, всякий гнев, крик, раздражение. А даже если внутреннее возмущение, мы можем усилием воли сдержать, они все равно не свойственны рожденному свыше. Поэтому проверка сердца необходима. Gott war so gut, er war bei mir, als die Stürmen des Lebens ich stand. Er bewahrte und führte mich sicher, auch wenn ich ihn nicht immer verstand. Gott war so Kraft aus der Fülle, jeder Segen kam aus seiner Hand. Auch in Fragen und schweren Entscheidungen gab er mir seinen Rat und Verstand. Dies sag ich allen zum Zeugnis. Für den Herrn lieben hat sich's gelohnt. Er gab Sieg in so mancherlei Kämpfen und mit Freude hat er mich belohnt. Gott war so gut zu mir. Gott war so gut zu mir. Ich verpreise den Herrn, niemals war er mir fern. Ja, Gott war so gut zu mir. Bald werde ich vor ihm stehen, meinen Heiland, der alles mir war. Gott war so gut zu mir, Gott war заблудцу мир.